Глава 25. Келли! Келли! Она слышала доносившееся сверху свое имя. Келли! Теперь оно гремело со всех сторон, прорываясь сквозь черную воду. Здесь! Я здесь! Здесь! А вода бурлила и плескалась у самого ее рта. Отвратительная на вкус, совсем не похожая на воду, во всяком случае на ту, что она знала. Она изо всех сил старалась держать голову как можно выше. Шея ее дрожала от непомерных усилий. Она тянулась лицом, губами туда, где еще оставался, постоянно убывая воздух. Она не смогла бы назвать это место, только смутно сознавала, что оно расположено где-то за креслом пассажира, сразу под бардачком, там, где находились ее колени, ноги. Впрочем, она была не в состоянии гадать, что это было за место. У нее не доставало ни самих слов, ни логики, чтобы их связать. Слово «воздух» она тоже не помнила, лишь жадно стремилась глотать его страждущими напряженными губами. Лунный свет то проникал в толщу воды, то скрывался, то проникал, то скрывался. Но у нее и для света не было уже имени, как не было его и для самой жизни. И тут черная вода хлынула в ее легкие, и она умерла. Нет, еще нет, она смотрит, как мужчины играют в теннис. Вместе с Фелицией Чьен и Стейси Майлз она стоит в зарослях диких роз вокруг внушительных размеров корта Сент-Джонов, теребит лепестки, касается шипов, запускает ногти в мясистую алую сердцевину. Невротическая привычка, одна из самых скверных, с ней трудно бороться, потому что ее не сознаешь, она следит за энергично развивающейся игрой, следит за ним. Стейси, смеясь, произнесла: «Чем они отличаются друг от друга?» А это сразу бросается в глаза: «Так это мускулатурой, взгляни на их ноги». Сенатор был самым рослым мужчиной на корте. Высокий рост Люция из МТИ был незаметен, потому что он играл, благоразумно согнув ноги, полуприсев. Молодые женщины восхищались, аплодировали, фотографировали, отходили и возвращались. Поразительно, как адекватно выражает мужчина или... так только кажется, свою истинную сущность, состязаясь с другими мужчинами на теннисном корте. Серьезная парная игра, настоящая проверка, причем весьма рискованная. Сенатор и Рэй Энник, его друг-адвокат, весело и с энтузиазмом сражались с соперниками, годящимися им в сыновья. Мужчина старится с ног, но опытный игрок знает, как сберечь ограниченные силы и заставить выложиться противника. Сенатор легко и непринужденно двигался на корте, как человек, привыкший к теннису с детства. Эти крутые подачи в дальний угол поля, при которых мяч проносится так низко, что едва не касается сетки, говорили о долгих годах тренировок. Эти выполненные с почти автоматической точностью подачи, когда мяч приземлялся в точно рассчитанном месте, и еще... что совершенно покорило Келли и других зрителей. Сенатор в спорных случаях признавал, что мяч упал на его стороне, даже когда было ясно, что мяч вышел за черту. Отличное спортивное поведение. Иногда выиграть, сохраняя достоинство, так же трудно, как и проиграть. Но потом соотношение сил изменилось. Люци с его необычной манерой поддавать, и любовник Стейси с его резкими бросками к сетке и мощным парированием мяча тыльной стороной ракетки измотали сенатора и Рэя Энника. Сыграло свою роль и солнце, а также порывистый ветер и неважное состояние корта Сент-Джонов. Келли потихоньку улизнула, проявив такт еще до окончания последнего сета, чтобы не попасться сенатору на глаза сразу после поражения, когда он, посмеиваясь и подшучивая над собой, пожимал руки молодым соперникам. Улизнула, чтобы не слышать слов, которые мужчины в таких случаях говорят друг другу, желая скрыть то, что хотели бы сказать на самом деле. Нет, она шла вдоль берега. Ветер трепал ее волосы, желтая кружевная блуза свободно наброшена поверх белого купальника, длинные, гладкие, сильные ноги порозовели на солнце. Она шла по берегу моря, а рядом шел высокий, широкоплечий, красивый мужчина, по медвежье крупный, с тронутыми сединой волосами и лицом знаменитости, но лицо это было приятным, открытым, славным, лицо доброго дядюшки, а голубизна глаз просто нестерпимая, такая режущая и острая, как голубизна свежевымытого стекла. И как не подделен его интерес Келли Келлер, это льстило ее самолюбию. Он расспрашивал ее о работе у Карла Спейдера, о друзьях и коллегах, просто о жизни, и выразительно кивал. Да, конечно, он читал ее статью о смертной казни в Citizens Inquiry. Конечно же, читал. И полюбопытствовал, держась все так же непринужденно, по-отечески улыбаясь, а есть ли у нее в настоящее время друг, и не хотела ли бы она работать в Вашингтоне, а может, со временем вообще перейдет в его команду. Покраснев от удовольствия, Келли Келлер, будучи дочерью юриста и потому достаточно рассудительной, пробормотала что-то вроде «там будет видно, сенатор». Конечно. Как предусмотрительно поступил сенатор на съезде Демократической партии в 1988 году, отклонив предложение Майкла Дукакиса выдвинуть в паре с ним свою кандидатуру на пост вице-президента. Пусть Бенсон борется за второе место, соревнуясь с этим нелепым Куэйлом. Он же станет либо президентом, либо никем. Столь же предусмотрительно было не разворачивать самому битву за президентский пост, ведь в отличие от Дукакиса он понимал, что на выборах демократам ничего не светит. А вот Келли Келлер этого не понимала. Годы правления Рейгана, удручающее падение духовности, лицемерие, жестокость, ложь с косметической улыбкой на устах. Разве Америка всего этого не видела? И все же слепой оказалась именно Келли и дурочкой к тому же. Теперь, несколько лет спустя, гуляя в обществе сенатора Соединенных Штатов по пляжу, где дети соседей Баффи натыкали в песок по случаю 4 июля миниатюрные американские флажки, она весело хохотала, придавая осмеянию тогдашнее свое отчаянное состояние, близкое к нервному срыву. Но сенатор не засмеялся и заговорил горячо: «Как же! Я отлично понимаю. Когда Стивенсон проиграл Эйзенхауэру, мне хотелось умереть. Как я любил этого человека!» Келли Келлер удивленно выслушала признание. «Мужчина любит другого мужчину? Хотя бы даже как политического единомышленника?» Сенатор заговорил об Эдлае Стивенсоне, Келли его внимательно слушала. Она с уважением относилась к Стивенсону, хотя имела о нем довольно смутное представление. Она изучала, конечно, этот период американской истории, феномен Эйзенхауэра, как выражался их преподаватель, но сейчас ей не хотелось, чтобы ее экзаменовали. Ей также не хотелось упоминать о снисходительном отношении отца к этому политику, а сама она не могла даже вспомнить, сколько кампаний он провел, одну или две, кажется, в начале 50-х. Осторожно поинтересовалась, вы работали с ним, сенатор? Во время второй кампании, в 1960-м, тогда я учился на втором курсе Гарварда, а в первый раз, когда он почти победил, я был еще ребенком. «Вы всегда занимались политикой?» Он счастливо улыбнулся, обнажив свои крупные зубы. Этот вопрос пришелся ему по душе. «Политика в природе вещей. Человек — политическое животное по самой своей природе». Кого он цитировал? Аристотеля? Келли Келлер, выпившая сегодня днем непривычно много для себя пива, радостно засмеялась в ответ, как будто это было не весть какое открытие. Ее будоражил ветер, трепавший волосы, тревожила красота острова Грейлинг-Айленд, Мэн, усыпляющий шум прибоя, высокий берег, песчаный с галькой пляж, протянувшийся на много миль. Его красиво обрамляли кусты дикой розы и нанесенные ветром высоченные дюны. Иногда по этим горам пробегали легкие волны, словно кто-то осторожно шевелил песок гигантскими граблями. Как же необыкновенно повезло Келли Келлер, что она оказалась здесь. Ее удивляло, что она держится так уверенно, так кокетливо. Вот и сейчас задала лукавый вопрос. Это относится только к мужчине? Или женщина тоже политическое животное? Некоторые, да, такое бывает. Но обычно женщины считают политику скучным делом, борьбой за власть мужских самолюбий, чем-то вроде войны, так? Утомительным и однообразным занятием, несмотря на всю суету. Но Келли не хотела идти у него на поводу и, нахмурившись, проговорила, чувствуя себя почти что на университетском семинаре одной из сильных студенток. Женщины не могут позволить себе считать политику скучным делом. Во всяком случае, не сейчас. Верховный суд, проблема абортов. Теперь они шли заметно медленнее, взволнованные, запыхавшиеся. Белый раскаленный песок обжигал нежные подошвы Келли. В то же время руки от нестихающего ветра покрылись гусиной кожей. Здесь, наверное, градусов на 10 прохладнее, чем в Бостоне. Сенатор, заметив эти крошечные пупырышки, нежно провел пальцем по ее руке. Келли еще сильнее затрясло от этого прикосновения. «Ты замерзла, дорогая?» «Эта штучка на тебе не вызывает доверия». «Нет, нет, мне совсем не холодно». «Хочешь, повернем назад?» «Нисколько не хочу». Коснулся ее руки. Неожиданное ощущение близости стоит совсем рядом, глядя на нее сверху вниз. И тут осторожно, медленно и с какой-то подчеркнутой учтивостью сенатор обнял Келли Келлер за плечи и, наклонившись, поцеловал. Веки ее затрепетали, она была искренне изумлена, поражена и, конечно, взволнована. Как же быстро это случилось, как все же быстро, и, тем не менее, мгновенно придя в себя, она не потеряла головы, пятки ее глубоко зарылись в скрипучий песок, а сама она прильнула к мужчине, возвращая поцелуй, словно выполняя естественную и желанную обязанность, неизбежное развитие их разговора. И как была смела, даже легкомысленно, слегка покусывая зубами его язык. Как приятно, Боже! Как приятно! Чего уж скрывать, очень приятно! А в это время черная вода заполнила ее легкие, и она умерла.